Глава третья. Люди думают, если ты стара, значит глупа и беспомощна. Однако невыносимая Бренда Ловет умела постоять за то, что считала действительно важным. Например, за свой огород. По правде говоря, самой ей нравилась пасмурная погода, но вот томатам и клубники нет. Обычно нью-ньюлендские мягкие зимы позволяли Бренде собирать урожай круглый год. Но эта осень никуда не годилась. Поэтому приходилось идти на крайние меры, на переговоры с врагом. Убедившись, что Одри занята попытками накормить завтраком Жасмин, комья каши летели во все стороны, обляпывая чистую кухню, Бренда тихонько вздохнула и вышла в сад. Тесса верила, что девочка помогает с младенцем, но от такой няньки было больше хлопот, чем толку. На самом деле, вместо одной воспитанницы Бренда получила двух, но она была крепкой старухой и не собиралась жаловаться. Задрав голову, она посмотрела на сизое низкое небо, набрала полную грудь соленого воздуха, который сегодня сильнее обычного пах водорослями, прислушалась к недовольному ворчанию моря и полезла в заросли красной смородины. Там за полуголыми ветками пряталась внушительная дыра в заборе. По какой-то причине мальчик Артур, который рос по соседству, обожал тайком пробираться в сад Бренды. А поскольку этот ребенок умел двигать предметы взглядом, прутья решетки будто сами собой расходились в стороны, и Бренда постоянно натыкалась на Артура то в кабачках, то в гиацинтах. Обычно она не спешила его оттуда вытаскивать. Вреда от этих вылазок не было никакого. А подглядывать за тем, как Джон мечется в поисках по свою сторону забора, было всегда весело. И вот сегодня Бренда сама решила воспользоваться дырой, благо ее размеры это позволяли. Можно было, конечно, пройти через калитку, но Нью-Ньюлин был не из тех поселений, которые умели хранить секреты. Местные обитатели изо всех сил делали вид, что им нет друг до друга особого дела, но замечали все. И Бренде не хотелось потом с неделю отвечать на расспросы о том, а не объявили ли два самых скандальных соседа перемирие. Вдруг сварливый Джон отвергнет ее прекрасное предложение и выйдет неловко. Миновав клумбу с чахлым котовником, Бренда поднялась на веранду, перешагнула через сваленные в кучу игрушки и вошла в дом. Только Милны закрывали свои двери на замок. Остальные не занимались подобной ерундой, и Бренду встретили запахи натирки для пола, многочисленных кошек, старого дерева и мази от ревматизма. Она бестрепетно поднялась на второй этаж и ступила в хозяйскую спальню. Джон не принадлежал к ранним пташкам и сейчас похрапывал в смешной фланелевой пижаме, уткнувшись носом в подушку. «Ах ты, старая коряга!» — негромко сказала Бренда, уперев руки в боки и разглядывая облепивших его кошек. «Все дрыхнешь, как ни в чем не бывало». Сварливый Джон дернулся и так резко сел, что пушистые грелки недовольно зашипели, а кто-то и вовсе вцепился когтями в его руку. «Черт, Бренда!» — воскликнул он, кривясь от боли. «Что это тебе принесло ни свет ни заря?» «У нас на попечении двое подростков, которые не разговаривают друг с другом», — ответила она. «Их переписка. Это курам насмех, вот что я скажу. К тому же Одри и Джеймсу пора чем-то заняться. Чем-то более полезным, чем проводить все свое время со стариками и младенцами». «Ага», — проговорил сварливый Джон ехидно. «Тебя просто не устраивает погода. Вот в чем дело. Признаться, я ждал, что у тебя кончится терпение еще на прошлой неделе». Он сел на кровати, спустил босые узловатые ноги вниз, нашарил меховые тапочки и так и замер, сонно закрывая то один глаз, то другой, по очереди. «Для начала Джеймсу хорошо бы извиниться», — забросила пробный шар Бренда. «Для начала», — немедленно возразил он, — «Одри хорошо бы перестать беситься по пустякам. Мальчик пережил смерть и воскрешение. Это вам не прогулка по полю с ромашками. А бестолковая девчонка только и умеет что дуться и капризничать». «Помни о томатах», — напомнила себе Бренда и сказала терпеливо. Но это мы только разругаемся еще пуще и ни к чему не придем. Почему бы мне не сварить тебе кофе, а ты пока умоешься?» Сварливый Джон самодовольно ухмыльнулся. «Тебе и правда припекло, женщина», — заметил он с удовольствием. «И помни, что я люблю теплое молоко». Ох, с каким удовольствием она бы вылила это молоко на его лысину. Тесса осторожно втянула воздух носом, но не ощутила никакого тлетворного запаха. Малкольм выглядел так, будто бы еще была ночь. При свете дня ему полагалось разлагаться, но нет, ничего подобного не происходило. Не говоря уж о том, что зомби никогда не покидали границ собственных могил. Правительственная программа кладбищ утешений дала сбой? Или это очередная шутка Нью-Ньюлина? «Малкольм», — строго произнесла Тесса, понятия не имея, что делать дальше. Она могла бы его сжечь или уничтожить иным способом, но тогда на кого будет вопить его вдова? «Ты помнишь, что тебе вообще-то следует находиться в могиле?» «Ты права», — ответил он мрачно. «Мой брак — это настоящая могила. Как я мог жениться на женщине, которая пилит и пилит меня без остановки? У меня голова взрывается от ее воплей». «Ну, ты ведь ей изменил», — напомнила Тесса. «А ты бы не изменила такой жене», — насупился он. «Пойдем-ка со мной, Малкольм», — велела Тесса, никогда не понимавшая ценность измен. Впрочем, опыта серьезных отношений у нее тоже не было. Ты даешь кому-то обещание хранить верность и ничего не скрывать, а потом связываешься с кем-то на стороне. Очень сложно, на ее взгляд. Одного-то партнера порой слишком много, а крутиться между двумя — пытка, которую люди придумывают для себя сами. По дороге на кладбище Тесса сунула блюдечко с молоком в микроавтомобиль с кишащими пикси, а Малкольм начал волноваться. «И куда мы идем? Мне не нравится эта дорога. Я хочу к морю». «Потерпи немного, ладно?» Ей хотелось спросить, понимает ли он, что уже несколько лет как мертв, но спокойнее было бы сделать это на кладбищенской земле. Там справиться с зомби будет проще. Главное — заманить его за черные ажурные ворота. Им оставалось дойти всего несколько футов, когда из-за утеса появился профессор Йен Гастингс, возвращающийся с прогулки. Инквизитор в отставке, который прибыл в Нью-Ньюлин несколько месяцев назад и решил остаться на зимовку, совершал мацион каждое утро в любую погоду. «Тесса!» — воскликнул он бодро. «Доброго дня!» И с любопытством покосился на ее спутника, пригляделся, изменился в лице. «Но это же...» — начал он растерянно и осекся. Малкольм Смит сухо представила его Тесса. Вот как. Профессор не стал подавать руки. Какая неожиданная встреча. «Я требую развода», — пояснил Малкольм тревожно. «Куда мы идем?» Тут недалеко, — попыталась успокоить его Тесса, но покойник не стал ее слушать. Он начал торопливо отступать в сторону моря, и, выругавшись про себя, она пропорола обострившимся ногтем кожу на запястье, щедро окропляя собственной кровью пожухлую траву. Власть смотрителя кладбища над мертвыми подопечными устанавливалась по старинке, и Тессе всегда было интересно посмотреть на того затейника, кто прописал все эти протоколы. Возможно, он был фанатом Энн Рейс или Брэма Стокера. Надо бы спросить как-нибудь у призрака предыдущего смотрителя, который жил в ее башенке. Может, он больше знает о тех людях, кто придумал механизмы работы подобных кладбищ. Читая пафосную формулу подчинения, Тесса внимательно наблюдала за Малкольмом. Зомби отличались от живых людей равнодушной покорностью, с которой подчинялись приказам. Но в это мгновение на его лице читалось искреннее негодование. Малкольм следовал за ней с явной неохотой, будто бы через силу, а при виде собственной могилы завопил что-то невнятное от ярости. Однако земля все же поглотила его, медленная и неотвратимая. как поглотит всех в конечном итоге. «Что это было?» — спросил профессор, когда последние травинки сомкнулись над Малкольмом. «Понятия не имею», — призналась Тесса. «Очередная местная аномалия, полагаю». «Что же, специалисты разберутся», — проговорил он задумчиво. Она скривилась, и профессор произнес с нажимом. «Тесса Тарлтон, ты же собираешься уведомить о произошедшем управлении кладбищ утешения? Разве вы уже не убедились, что в Нью-Ньюлин не так-то просто попасть чужакам? Разберемся во всем своими силами, как обычно». «Своими силами?» — рассердился он. «Может, это системный сбой, а ты собираешься промолчать?» «Если это системный сбой, — заметила она, — значит, он произойдет где-то еще. Не обязательно привлекать внимание к Нью-Ньюлину. Мы тут живем замкнутой общиной, если вы не заметили». «Ты здесь просто прячешься от мира, ловко притворяешься, что за пределами Нью-Ньюлина ничего не существует. Но это не значит, что все забыли, сколько горя ты причинила. Тесса, однажды твоя самоуверенность едва не разнесла Лондон в клочья, а теперь ты наступаешь на те же грабли. Я сама разберусь со своими покойниками. Спасибо за участие», — отрезала она ледяным голосом. «А вы не лезьте, куда не просят». «Как твой учитель?» «Как мой учитель, вы давно уволены». И Тесса поспешила прочь с кладбища, плохо разбирая дорогу перед собой. Сколько горя она причинила. Как измерить его? Можно ли положить на одну чашу весов спасенные жизни, а на другую — искалеченные? И куда тогда качнутся эти весы? И имеет ли это хоть какое-то значение? Привычно спустившись по почти отвесному склону на каменистый пляж, Тесса подошла вплотную к сумрачному серому морю с мелкой раздраженной рябью. «Ну вот, и у тебя плохое настроение», — сказала она, приседая на корточки и ловя кончиками пальцев ледяные брызги. «Скажи мне, как убийца-убийца, важно ли хоть для кого-то, что мы хотели как лучше?» Существо, которое обитало в морских глубинах, конечно, ничего и не ответило, но Тессе показалось, будто брызги дружески потеплели. «Вы оба хотите чего?» Покачиваясь в казенном кресле, Тесса с удивлением разглядывала невыносимую Бренду и сварливого Джона, которые пришли в управление вдвоем. Уже один этот факт поражал воображение. Эта парочка всегда отвратительно ладила. Тесса подозревала, что они находят истинное удовольствие в бесконечных препирательствах. Возможно, на старости лет это заменяло им флирт или что-то в этом роде. «Хотим открыть совместное предприятие», — повторила Бренда решительно. Ее теплая шерстяная кофта была украшена мелкими вязаными цветочками. «Да неужели? И какого рода предприятие?» «Разведение альпак». «Кого?» — не поняла Тесса. «Это такие барана-ламы, только альпаки», — пояснил Джон ворчливо. «Веселая компания для Стюарта Уэльского», — обрадовалась Тесса. «А то бедняга в последнее время хандрит. Холли утверждает, что он чувствует себя одиноким». «Одиноким? Пони?» — скептически повторила Бренда. «Я бы сказала, что кое-кто приписывает скотине свои собственные эмоции». «Холли не может чувствовать себя одиноким», — опровергла ее догадку Тесса. «У него есть его картины, а больше ему ничего и не надо». «В это сложно поверить», — заупрямилась Бренда. «Но Холли Лонгли тоже человек, хоть он и украл мое чучело». «Смелое утверждение». «Так вот, про ферму». Бренда была еще более целеустремленной, чем обычно. «Нам требуется субсидия от фонда и пастбища». «Как вы собираетесь справляться? У вас обоих по маленькому ребенку на руках». «Ну?» — Джон усмехнулся. «Есть у нас пара бездельников на примете». «Альпаки!» — Холли пришел в восторг. «Я сам вложу деньги в эту ферму. Не надо никакого фонда. Это же прелесть, что такое!» «Запах навоза, безусловно, украсит Нью-Ньюлин», — буркнул Фрэнк. Тесса засмеялась. Кто бы сомневался, Если один говорит «синее», то другой тут же заявляет «красное». Холли и Фрэнк не соглашались друг с другом ни в чем. Тем не менее, с ними было весело. Они отвлекали Тессу от мрачных воспоминаний, а Холли еще и избавила ее от кошмаров. Фрэнк поставил на стол картофельную запеканку, которую купил в пекарне Мэри Лу. Холли дернул носом, принюхиваясь к аромату, и погрустнел. Он считал, что лучший ужин — это торт. Запеканки его мало вдохновляли. «Раньше было лучше», — сказал он. «Когда Фанни все время здесь ошивалась и готовила ужины, теперь она ошивается только возле Кенни. Может, сделать что-то такое и разлучить их?» Тесса молча сунула ему кулак под нос и велела накрывать на стол. Холли неохотно оставил карандаш и потянулся к буфету за тарелками. «Я продал Фрэнка с молотка за много-много нулей», — просиял он, замерев на месте. «И стал на много-много нулей богаче. Давайте наймем дворецкого, какого-нибудь Дживса, если вы понимаете». «А не позвать ли нам Дживса?» — передразнил его Фрэнк, нарезая запеканку. «Что вы на меня так уставились? В тюрьме была неплохая библиотека. Между прочим, самые начитанные люди — бывшие заключенные. Я даже Плутарха читал». «Даже Плутарха?» — Холли смешно округлил глаза. «Да наш Дубина — философ!» «Тарелки», — напомнила Тесса. «Мне бы не хотелось, чтобы с нами жил кто-то посторонний». «С нами и так живет кто-то посторонний», — не утерпел Фрэнк. «Протестую», — уведомил его Холли. «Я не посторонний, а душа этого дома. Без меня бы вы совсем одичали в водовороте своей животной страсти, и вас бы съели муравьи». «Это из Маркеса», — обрадовался Фрэнк и гордо приосанился. Тесса едва удержалась от того, чтобы не потрепать его по загривку, как хорошего песика, выполнившего команду. «Надо завести в Нью-Ньюлине библиотеку», — задумалась она. «Холли, может, ты и на это подкинешь денег?» «Запросто, если вы поможете мне с новой картиной. Из этих». И он помахал в воздухе рукой. Тесса замерла, переглянувшись с Фрэнком. У нее пересохли губы. Такое случалось не в первый раз, но она все еще не привыкла. Возбуждение и стыд, оголенные нервы и обнаженность во всех ее проявлениях. Холли называл это новым подходом к искусству, но Тесса понимала, что его вовлеченность также физическая и эмоциональная. У Холли были сложные отношения со всем, что касалось секса. Многие годы он хранил целибат, опасаясь растратить вместе со спермой и часть своего таланта. Глупость, но он в это верил. И случайный оргазм, случившийся с ним во сне, едва не свел нервного художника с ума. «Бренда считает, — осторожно проговорила она, — что ты можешь чувствовать себя одиноким. Мы с Фрэнком не сильны в подобного рода разговорах». «Вы с Фрэнком?» — перебил он, неожиданно вспылив. «Вы с Фрэнком, а я сам по себе. Из каких пор Бренда стала специалистом по душевной организации гениев?» Тесса расстроенно села за стол, не зная, что ответить. «И что скажет Дворецкий о твоих непристойных творческих экспериментах?» — натянуто спросил Фрэнк. Холли задумался, взирая на запеканку так, будто надеялся увидеть там ответы. «Но я нуждаюсь в блинчиках и тортах», — произнес он жалобно. «Ничего не хочу сказать, Фрэнк, но твои завтраки просто ужасны, а Мэри Лу запретила мне появляться в Овечке еще по крайней мере месяц». «Да, на пекарне появилось объявление «Холли Лонгли, вход запрещен», — подтвердила Тесса. «Неблагодарность жителей этой деревни просто зашкаливает». Он удрученно ковырнул румяную картофельную корочку и громогласно застонал. «Люди не любят, когда им причиняют добро без спроса». «Глупости. Люди и сами не знают, чего хотят». «Зато наш Холли знает наверняка», — покачал головой Фрэнк. «И что тебя потянуло рисовать на чужих стенах? У нас осталась еще парочка чистых в кладовой и кабинете». «Но туда же никто не заглядывает даже». «Кстати, об этом», — встрепенулась Тесса. «Почему бы тебе, Холли, не обустроить свою мастерскую в кабинете? Наша гостиная похожа на склад». «Неприемлемо», — насупился он. «В кабинете скучно». Холли был как кот, который все время крутился под ногами, но вроде бы не нуждался в компании. Холли, расстроенный и голодный, ушел спать пораньше, и Тесса пообещала себе рано утром сходить для него за куском абрикосового пирога с базиликом и тем приторным кофе с пенкой, который он так любил. Фрэнк, уставший за день в своей мастерской, тоже поднялся наверх, чтобы принять душ. Тесса прошлась по гостиной, рассеянно собирая вещи и пустые коробки. Она позволила себе немного помечтать о дворецком. Ах, как было бы здорово, если бы пыль исчезала сама по себе, а свитера и ботинки не валялись где попало. Но Фрэнк был прав. Внутри этого дома порой происходили слишком сложные для посторонних глаз вещи. Холли был как встряхнутое шампанское в бутылке с неплотной крышкой. Вот-вот запертая в нем энергия выплеснется наружу. И хорошо бы этому не было лишних свидетелей. В дверь заколотили. С кроссовками Холли в руках, которые Тесса намеревалась убрать в шкаф, она открыла. На пороге стояла взволнованная Вероника. «Моего мужа нет в его могиле!» — вскричала склочная вдова, распространяя вокруг запах крепкого сладкого вина. «Как это может быть, чтобы он гулял от меня даже после своей смерти?» По правде говоря, поначалу затея с альпаками показалась сварливому Джону Хитчинсу нестерпимой глупостью. Если он взял на свое попечение 13 кошек, а потом мальчика, а потом еще одного мальчика, это вовсе не значило, что он собирался заботиться о новых живых душах. Альпаки. Знать бы еще, что это вообще такое. И не то чтобы он не мог отказать Бренде, еще как мог. Но мальчишка, Джеймс, так и тянулся ко всякой скотине. Он с таким усердием ухаживал и за соседской коровой, и за пони чокнутого художника Холли Лонгли, и за кошками, что Джону порой думалось, животные нравятся ему куда больше людей. По крайней мере, они не обзывают его мальчиком-зомби или еще как. К тому же Бренда заверила его, что из шерсти альпак получаются ужас какие полезные пояса для спины. А поясница все сильнее беспокоила старого Джона. Поэтому он решил. Альпаки так альпаки. Хоть поглядит, наконец, что это за звери такие.